Глава 6. «Покайтесь, глупцы! Конец света близок! Ведьма рвет и мечет!» Я отмахнулась от издевательских шуточек сумрака и расправила юбки горчичного цвета. Сидеть в дамском седле оказалось на редкость неудобно. Я уже пару раз чуть не сверзилась. Хорошо, хоть лошадь увидела не впервые. В детстве мама таскала меня в конную секцию, так что поводья в руках я держать умела. А вот управлять лошадью нет. Эх, и почему фамильяра выбираешь раз и навсегда, да еще и в неосознанном возрасте? Это неразумно. Вот если бы их можно было сдавать по гарантии... Сумрак, оставленный в моей комнате, впервые за долгое время не нашелся с ответом и обиженно фыркнул. Я словно наяву увидела, как это пушистое 7-килограммовое чудо гордо повернулось ко мне хвостом. Она так и вертится вокруг него. Я взглянула на Марьяну, которая, кажется, восприняла мое соглашение на альянс серьезно и теперь от меня не отходила. Она раздосадованно кивнула чуть в сторону. Там, поглаживая шею белоснежной кобылки, стояла Бриона и терпеливо ждала, когда ей помогут забраться в седло. Рядом нервно перебирал копытами конь его величества. Кристиан держал его под усы и с улыбкой беседовал о чем-то с Брионой. Я мельком оценила ее алую амазонку, сидевшую точно по фигуре, маленькую шляпку в тон, перчатки из мягкой кожи, и со вздохом расправила собственный наряд. Нет, моя амазонка тоже была сшита из добротной ткани, но ее фасону явно не хватало смелости, присущей столичной моде. «Бриона своего не упустит», — согласилась я. Марьяна огорченно вздохнула и закусила губу. На ее щеках появились два красных пятна. Молодая кобылка под ней, словно почувствовав волнение хозяйки, нервно тряхнула гривой и негромко всхрапнула. Большая часть королевской свиты уже собралась в парадном дворе. Невестам помогали взобраться на лошадей мужчины. Их оказалось, на удивление, много. И слуг, и представителей благородных фамилий. Уверенно покачивались в седлах, переговариваясь между собой. Я встретилась взглядом с Дамианом и удивилась, когда он мне кивнул. Я не ответила, но не из-за вредности, а из-за того, что разглядела за его спиной Бартлия и на мгновение растерялась. А когда вновь обрела душевное равновесие, Дамиан уже отвернулся. Так значит, Бартли решил присмотреть за мной? Интересно, какое положение при дворе он занимает? Мой наниматель делал вид, что в упор меня не замечает. На нем был надет верховой костюм какой-то канареечной расцветки, в котором он почему-то казался старше, чем был на самом деле. Кажется, Бартли нервничал, но старался этого не показывать. На мгновение я представила его в роли короля и поморщилась. Нет, такой не сможет управлять страной. А вот строить козни, неудачно интриговать, пожалуй, это ему по плечу. Я готова была биться об заклад, что совсем скоро его махинацию раскроют. Признаться, будь на то моя воля, ни за что бы не стала играть на стороне такого человека. Чувствовалась в нем какая-то слабость, впрочем, внешность обманчива. По двору разнесся звук охотничьего рога. Видимо, это послужило сигналом, потому что вся наша многочисленная компания принялась выстраиваться в длинную колонну. А как далеко находятся королевские угодья? Запоздало поинтересовалась я у Марьяны. «Не близко», — откликнулась она, поправляя тонкий шарф, замысловато завязанный у шеи поверх приталенного жакета. «Но мы отправимся туда порталом». Я понятливо кивнула, постаравшись не выказывать удивления. «Что ж, порталом так порталом. Может быть, это тут обычное дело?» Над одной из зарок вспыхнуло голубоватое сияние, а затем в воздухе появилась дверь, напоминавшая ту, что я увидела пару дней назад у себя дома. Видимо, все порталы были устроены схожим образом. Дверь увеличилась в размерах, теперь в нее могла пройти лошадь. Первым в проем шагнул маг, соорудивший портал, затем кто-то из свиты и только потом король и его брат. За ними последовали и мы. При переходе в глазах на мгновение вспыхнул фейерверк красок, но почти тут же ко мне вернулось зрение. Я огляделась. Мы оказались на небольшой поляне, со всех сторон окруженной высокими стволами деревьев. В зеленых кронах прятались мелкие птицы, чьи трели смолкли при нашем появлении. Лес настороженно замер, в отличие от двора, здесь царила прохлада. Снова зазвучал охотничий рог, ему вторил лай собак, вырывающихся из рук псарей. Кристиан выехал в центр поляны, солнце играло золотом в его вьющихся волосах. Темно-синий верховой костюм смотрелся прекрасно, подчеркивая молодость короля и его стройность. И все равно я невольно покосилась на Дамиана, одетого во все черное. Черт! Да что со мной не так? Сегодня нас ждет знатное развлечение. Угу, забить насмерть беспомощную зверушку — достойное занятие, чтобы развеять скуку. Мои угодья абсолютно безопасны, но я прошу вас, Кьеры, быть осторожными, держаться позади моей свиты и... И глотать пыль из-под копыт лошадей мужчин, мысленно закончила я и хмыкнула. Это так-то Кристиан собирается узнавать невест поближе? А больше всего очков сегодня получит та, которая будет громче всех восхищаться доблестью его величества? Права была мама, не место ведьме в отборе. Не привыкли мы быть на вторых ролях и соперничать за чужое внимание. Я краем уха дослушала короткую речь Кристиана, мысленно уже прикидывая плетение слова. Новый звук охотничьего рога смешался с лаем собак, спущенных с поводков. Мужчины, подхлестнув лошадей, устремились в чащу леса. Невесты не отставали. В каждой из них легко угадывалась отличная наездница, и я старалась выглядеть в седле не менее уверенно и естественно. Получалось не всегда. Перед моим взором маячили лошадиные крупы и хвосты, так что я могла лишь приблизительно понять, что происходит впереди. Кажется, псы напали на след оленя, и теперь мы всей толпой неслись за многострадальным животным. Я посмотрела по сторонам. До меня никому не было дела, и склонилась к шее своей кобылки. Могло показаться, что я ее успокаиваю, шепча что-то на ухо и поглаживая по темно-рыжей, лоснящейся шкуре. На самом же деле я тихо проговаривала слово, уже окончательно сплетенное и требующее выхода. Главное в ведьмином заклинании – правильно подобранные слова, нащупанные интуитивно. В этом заключалась разница между нами и магами. Те заучивали мертвые, однажды использованные формулы и черпали силы снаружи. Мы же каждый раз были вынуждены создавать что-то новое и вместе со словом отдавали часть своей силы. Вложишь больше, чем требуется, отдашь лишнее, и придется долго восстанавливаться с помощью фамильяра. Так что и колдовали мы только по необходимости. Я сочла, что сейчас как раз такой случай. Шепот, сорвавшийся с губ тихим рефреном, всколыхнул силу, и, видимый только мне струйкой тумана, унесся в чащу. Что ж теперь, сколько бы охотники ни шатались по лесу, добычи им сегодня не видать. Какая наглость! Ладони, скрытые перчатками, тут же увлажнились. Я похолодела и перевела взгляд на Марьяну. Вы только посмотрите! Возмущенно проговорила она, чуть понизив голос. Что она делает? Я едва сдержала вздох облегчения. Дело явно было не во мне. Вытянув шею, я приподнялась в седле и заметила, что Бриона подхлестнула свою кобылу и целенаправленно обходила свиту, чтобы оказаться подле короля. У дочери герцога есть некоторое преимущество перед остальными. За игнорирование запретов ей разве что пальцем погрозят. Я обернулась. Слева, чуть позади меня, неторопливо покачивалась в седле симпатичная девушка. Ее вовсе не портили пышные формы, наоборот, придавали ей какое-то естественное очарование. Темно-русые волосы, выглядывающие из-под приколотой шляпки, оттеняли светло-карие глаза. Пухлые губы изогнулись в легкой улыбке, скорее ироничной, нежели насмешливой. Я не сразу вспомнила имя девушки. Лара. Одна из невест державшаяся немного особняком. Что у нее на уме, понять я пока не успела. «Раз можно ей, значит, и нам тоже», — решительно сказала Марьяна и устремилась вперед. «Не отставайте!» Я с удивлением проводила ее удаляющуюся спину. «Будьте с ней поосторожнее», — вдруг заметила Лара. «Она опаснее, чем кажется». «Так, и против кого дружим на этот раз?» Естественно, я не спросила этого вслух, лишь неопределенно передернула плечами и тоже направила лошадь в обход свиты. Вот только интересовал меня не король. Я пробилась подальше и с волнением взглянула на мелькающего среди густых кустов оленя. Его огромные рога служили неплохим маячком в море зелени. За ним по пятам следовала свора собак, но нагнать его у них не получалось. «Мне кажется, или этот олень действительно волнует вас больше его величества?» Низкий голос Дамиана заставил меня вздрогнуть. «Вы хотите честный ответ или тот, что соответствует правилам приличия?» Я прикусила язык, но поздно. Саркастичные слова уже сорвались с губ. «Ну почему в присутствии Дамиана мне постоянно хочется ерничать?» Было что-то в его насмешливом, прищуренном взгляде, заставляющем меня вести себя неосмотрительно. Помнится, в школе мальчики дергали девочек за косички, чтобы привлечь их внимание. «Я бы спросил иначе, а почему твой семейный дар, чует неприятности, сработал на брата короля, а?» Я застыла и, кажется, побледнела. До этого момента такая мысль не приходила мне в голову. Но если подумать, дар обычно срабатывал, когда неприятность затрагивала члена семьи. Каким боком мне могла навредить смерть Дамиана? «Кьера, вы меня слышите?» Я моргнула и посмотрела на помрачневшего Дамиана. Кажется, он звал меня не в первый раз и теперь выглядел озадаченным. «Да», — взяв себя в руки, я кивнула. «Извините, я задумалась». «О чем же?» «О рогах оленя», — солгала я. «Не находите, что они прекрасны?» Дамиан поперхнулся. Я невинно захлопала ресницами, а затем фыркнула, выпадая из образа благовоспитанной девицы. «Хотел бы я знать, что творится у вас в голове, Кьера», — задумчиво проговорил он. Я чуть пожала плечами. «Боюсь, для этого вам придется препарировать меня, как лягушку». Его взгляд заверил меня, что он непременно последует моему совету, как только появится такая возможность. «С огнем играешь, Касси!» В этот раз я была солидарна с сумраком, но прекратить почему-то не могла. Процессия остановилась. С испуганным лаем и поджатыми хвостами к псарям вернулись собаки. Дамиан нахмурился, а я спрятала улыбку в кулак. Что ж, кажется, никто сегодня не снимет с оленя шкуру, чтобы постелить ее на полу в качестве коврика для ног. «Ваше Величество! Ваше Величество! Псы потеряли след!» Я видела только спину Кристиана, но догадалась, что тот удивился. Он перекинулся парой слов с одним из мужчин, обернулся к Дамиану и затем махнул рукой, разрешая устроить привал. Тут же засуетились слуги. Из плетеных корзин появилась еда. Кубки, тарелки и многочисленные закуски почти полностью заставили скатерть. Стол соорудил все тот же маг, что обеспечил переход с помощью портала. Мне было интересно, как именно он это сделал, но спрашивать я остереглась. Вдруг такое любопытство сочтут подозрительным. До меня долетел грудной голос Брионы. «Ваше Величество, а что там сверкает внизу, среди деревьев?» «Озеро Кьера, вы хотите прогуляться?» «Было бы замечательно!» Марьяна рядом со мной громко скрипнула зубами. Я же с уважением посмотрела в сторону неспешно удаляющейся Брионы, опершейся на руку короля. Умная девица. «Вообще-то она твоя конкурентка», — напомнил сумрак, и я погрустнела. Признаться, я никак не могла привыкнуть к мысли, что мне нужно выиграть в борьбе за сердце мужчины. Как-то это совершенно не по-ведьмовски, если честно. Я оглядела поляну. Невесты сбились в стайку и обсуждали прыть Брионы. Королевская свита готовилась, если не начать пировать, то основательно перекусить. Это все походило бы на идиллию, если бы я могла найти глазами Бартле. Куда делся этот пронырливый интриган? Заволновавшись, я обошла поляну и нырнула в просвет между деревьями. Невысокий каблук зацепился за корень, и я с негромким ругательством кубарем скатилась по холму, чтобы рухнуть под ноги Дамиану. Тот явно опешил от нашей неожиданной встречи. «Знаете, мне кажется, вы преследуете меня. Будь я настоящим Кьером!» «Вы бы уже предложили мне руку!» — огрызнулась я, одергивая задравшиеся юбки. «Не посчитай меня занудой, но тебе не кажется, что ты слишком часто оголяешь коленки в присутствии брата короля, а? К чему бы это?» Я гордо задрала нос, проигнорировав замечание сумрака. Достойного ответа я все равно не нашла. Дамиан, словно спохватившись, протянул мне раскрытую ладонь и помог подняться. «Боюсь, наши разговоры не отличаются оригинальностью, как ваша нога, Кьерра». Готова поспорить, в голосе Дамиана сквозила явная ирония, но вот во взгляде мелькнула тщательно скрываемая тревога. Я отпустила его руку и неуверенно выпрямилась. «Все в порядке», — честно ответила я. «Благодарю за беспокойство». Дамиан кивнул. «Простите, я не могу вас проводить. Уверен, вы сами найдете дорогу назад. Вам всего лишь придется подняться на холм». «Да, это несложно», — согласилась я и не удержалась от вопроса. «А вы, значит, прогуливаетесь?» Прозвучало глупо, но я понятия не имела, как ненавязчиво поинтересоваться тем, что меня действительно волновало. Не в лоб же спрашивать. «У вас тут Бартли не пробегал?» «Любуюсь природой при свете дня», — вежливо ответил Дамиан, явно возвращая мне ночную колкость. «Чудесно!» — радостно воскликнула я, подражая Брионе. «Могу ли я составить вам компанию?» На лице Дамиана промелькнуло замешательство. Ему явно не понравилась эта идея, но спорить он не стал. Сложил руки за спиной и молча кивнул. Воздух упоительно пах летом, солнечным разнотравьем, разлитый на солнце смолой и совсем немного цветами. В небе, частично скрытым высокими зелеными кронами, ярко сияло солнце. С кустов спорхнули мелкие птицы. Над моим ухом с жужжанием пролетел толстый шмель. Дамиан уверенно куда-то шел. Я старалась не отставать. Через пару минут вдали засверкала гладь воды, и цель нашей прогулки стала ясна. Мы направлялись к озеру, которое так заинтересовало Бриону. Я не удержалась от нового замечания. «Ревнуете, когда брат ходит на свидание, Кьер?» Дамиан хмыкнул. «Все зависит от выбора девушки, Кьерра». Продолжить пикировку я не успела. Мы как раз вышли к округлой глади воды, заросшей камышом. На другом ее берегу прогуливались Бриона и Кристиан. Я хотела отвернуться, но что-то зацепило мой взгляд. Приглядевшись, я похолодела. «Слева! В кустах!» Севшим голосом начала я, но Дамиан меня перебил. «Вижу. Пригнитесь, чтобы он вас не заметил». Я послушалась и снова перевела взгляд чуть левее на беззаботно улыбавшегося Кристиана, а затем еще дальше. В густых зарослях прятался мужчина в длинном плаще, сливающемся по цвету с зеленью. В руках он держал арбалет. «Беспечный глупец!» — сквозь зубы прошипел Дамиан. «Говорил же ему, чтобы ходил с охраной!» Взглянув на его помрачневшее лицо, я здраво рассудила, что его высказывание едва ли относилось к убийце, спрятавшемуся на той стороне озера. «Что вы собираетесь делать?» — тихо спросила я. Дамиан молча расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. «Ты смотри-ка!» — с уважением протянул сумрак. «А в тихом омуте черти водятся. Ну, скаси!» «Стриптиз-таки будет, но не в том ракурсе, о котором мы с тобой говорили». Я тряхнула головой, пытаясь избавиться от голоса навязчивого фамильяра. Между тем длинные пальцы Дамиана подцепили серебряную цепочку и потянули ее наверх. Мгновение, и его ладонь обхватила талисман, похожий на мелкую монету с затейливым рисунком. «Кьера?» «М?» Помешаете мне и, клянусь, пожалеете об этом». Что-то в его голосе подсказало, что он не шутит. Но почему-то вместо того, чтобы испугаться, я взглянула на Дамиана с интересом. «А что говорила мама о дружбе с плохими мальчиками? Ай-яй-яй, Касси!» Талисман коротко вспыхнул льдисто-голубым сиянием, но свет потонул в сжатой ладони. Кажется, Дамиан активировал какую-то магическую штуку. Я перевела взгляд на мужчину в зеленом плаще и вовремя. С арбалета беззвучно сорвалась стрела. Ее металлический наконечник сверкнул на солнце. В то же мгновение в руках Дамиана вспыхнуло уже знакомое мне желтовато-оранжевое пламя и метнулось наперерез вспарывающий воздух смерти. Стрела не достигла цели, рассыпавшись черным пеплом в паре сантиметров от груди Кристиана. Тот отшатнулся и выставил вперед раскрытую ладонь, словно защищаясь. Перед ним, подчиняясь движению его пальцев, возник огненный щит, закрывший его с головы до ног. Бриона закричала. Я отвлеклась на нее, поэтому вздрогнула, когда Дамиан, оттолкнув меня, бросился бежать. Мой взгляд снова метнулся к густым зарослям, где несколько секунд назад скрывался несостоявшийся убийца. Пусто. Я привстала на цыпочки и закрутила головой, пытаясь понять, что происходит. Дамиан быстро огибал озеро, двигаясь со скоростью, едва ли доступной человеку. От него, сверкая пятками, пытался улизнуть несостоявшийся убийца. «Дракон на охоте!» — прокомментировал Сумрак менторским тоном опытного экскурсовода. «Картина маслом. Прошу вас обратить внимание на...» На что там стоит обратить внимание, я уже не дослушала. На берег озера высыпало человек 10 личной охраны короля. Их я запомнила еще во время сборов в парадном дворе по лаконичной серой форме, в которой наверняка было жарко. Со своего места мне мало что удалось разобрать, но, кажется, Дамиан нагнал мужчину в плаще и повалил на землю. Во всяком случае, их головы мелькнули в густых зарослях и исчезли, укрытые зеленью. Часть стражников окружила короля. Оставшиеся же устремились на помощь Дамиану. По озеру разнесся душераздирающий крик, от которого сердце пропустило удар, а затем все стихло. Я увидела, как мрачный Дамиан широким шагом направляется к Кристиану. Стражник за его спиной волочил безжизненное тело несостоявшегося убийцы. Мои ладони увлажнились. Пожалуй, изначальное решение избегать брата короля было верным. Бриона снова закричала и спрятала лицо на груди Кристиана. Тот рассеянно коснулся ладонью ее спины, пытаясь успокоить. Мне пришлось заставить себя выбраться из укрытия. Сделать вид, что я тут и близко не пробегала, все равно не получится. Жаль, сейчас мне меньше всего хотелось мелькать перед членами королевской семьи. «Сходила за хлебушком, прогулялась, называется». Я довольно быстро обошла озеро, чтобы выйти на другую его сторону, поэтому хорошо расслышала раздражение в голосе Кристиана. «Как так вышло?» Дамиан стоял ко мне спиной, и я не смогла считать его эмоции. Говорил он спокойно и лишь немного с сожалением. В его кармане нашли капсулы с ядом. Он проглотил одну, прежде чем я успел его остановить. Мгновенная смерть. «Видимо, невероятно болезненная». «Да, видимо, так», — равнодушно согласился Дамиан. «Кьера Касси?» Кристиан заметил меня и искренне удивился. «Что вы тут делаете?» Я выдавила из себя вежливую улыбку. «Ваш брат любезно пригласил меня на прогулку». «Вообще-то я не приглашал», — невозмутимо заметил Дамиан и кивнул Кристиану, обошел мертвое тело. Лицо убитого оказалось мне незнакомо и снова исчез в густых темно-зеленых кустах. Бриона перестала всхлипывать и даже отлипла от короля, в которого вцепилась мертвой хваткой, чтобы взглянуть на меня. Кристиан же с любопытством приподнял бровь, молчаливо ожидая ответа. «У Кьера Дамиана такое тонкое чувство юмора!» Я жеманно хихикнула. «Я смеюсь с ним до колик!» «Боюсь, вы единственная, кому он кажется забавным». Возникла неловкая пауза, и я поторопилась закруглиться с разговором. В этом мне помогла Бриона, снова перетянувшая внимание на себя. С легким вскриком она повисла на руках Кристиана, вполне натурально изображая обморок. Король заволновался и принялся похлопывать ее по щекам, громко зовя по имени. «Учись, подруга! Вот это настоящая актерская игра! А то ты вечно из образа выпадаешь! Никакого удовольствия от спектакля!» Я хмыкнула и поспешила ретироваться. Мне следовало вернуться на поляну, но вместо этого я свернула в сторону кустов, окруженных охраной. Именно там исчез Дамиан. Стражники с сомнением посмотрели на меня и расступились. Видимо, помнили, что я была вместе с Дамианом во время покушения. Посчитали своей? «Что вы делаете?» — с интересом спросила я. Дамиан, склонившийся к земле, словно что-то искал, вздрогнул и обернулся. «Кьера, вам лучше покинуть это место!» В его голосе впервые с момента нашего знакомства звучал металл. Я невольно отступила и понятливо кивнула. Под подошву туфли попал какой-то камешек, и я едва не поскользнулась. Взгляд досадливо метнулся к траве. В изумрудном, сверкающем в лучах солнца море холодно блеснуло что-то металлическое. «Не это ищете?» — спросила я и нагнулась, чтобы поднять тяжелый перстень. «Не трогайте!» — крикнул Дамиан. Но было уже поздно. Мои пальцы сомкнулись на перстне, а ладонь Дамиана крепко обхватила мое запястье. В глазах вспыхнул фейерверк красок, а затем темнота ударила по голове. Я отключилась.